Алекс Орлов. Личная эвакуация. Глава первая. Прошел год, и он не принес Брейну какой-то особой радости или улучшения его положения вечного беглеца. Надежды на то, что преследователи ослабят хватку, переключатся на другую тему, получат новый приказ или исчерпают бюджет, не оправдались. Брейн все так же скакал с места на место, запутывал следы и спал в полглаза, ожидая, что вот-вот к нему ворвутся ликвидаторы и закончат, наконец, этот затянувшийся сериал. Да, был еще старина Вильямс, который обладал немалой властью и влиянием. Он мог помочь, однако Брейн понимал, что, несмотря на особые отношения, злоупотреблять возможностями бывшего однокашника он не может. Может быть, в другом мире, но только не в среде коварных агентов, бесстрастных аналитиков, беспринципных функционеров и хладнокровных стрелков. В мире специальных служб. «Эй, я к тебе обращаюсь. Почем твоя рыба?» «Рыба?» – переспросил Брейн, уставившись на пожилого господина, который тыкал пальцем в горку позавчерашних гальвадий, доставленных из городского холодильника. «Четыре удо. Там что, нет ценника?» «Никакого ценника нет, потому и спрашиваю». Брейн поправил фартук и, обойдя витрину, нашел картонку с ценой, валявшейся на тротуаре. Он поднял ее, вытер о фартук и водрузил на место. «Да ты совсем сбрендил, торгаш! Там же микробы!» – возмутился пожилой господин. «Что-нибудь брать будете?» «Да ничего с твоими микробами я брать не буду». «Ну и ладно, а я вам собирался фунт креветок насыпать в качестве премии. Но на нет и спроса нет». Брейн пожал плечами и занял место за прилавком. «Минуточку, каких таких креветок?» Остановился покупатель. «Да вот этих», указал Брейн на полный с горкой таз мороженых креветок, которые оттаяли час назад. Но он их выдавал за только что привезенные с траулера. «Ну так это... Давай-ка посмотрим, что там за рыба. Сколько нужно брать, чтобы получить премию с креветками?» 18 фунтов!» Процедил Брейн и, заметив, как вытянулось лицо клиента, добавил. «А вам, папаша, я сделаю скидку. 10 фунтов, и получите 1,5 фунта свежайших креветок. А еще вот...» И Брейн шлепнул на стол упаковку с концентратом глутамата натрия. «А это что?» «Таблетки счастья. С ними любая ваша еда, даже картон, станет желаннейшим из продуктов. Другие переплачивают и дерутся в очередях. Я же сбрасываю вам это бесплатно. Итак, господин премьер-министр, каково ваше решение? Берете 10 фунтов гальвадии?» «Эх, беру!» Махнул рукой клиент, сгребая пачку с таблетками. И Брейн принялся ссыпать ему в пакет все, что было припрятано возле прилавка. Биобастеров, сикачей и прочих жутких чудовищ с больших глубин, у которых кроме хвостов были только зубы. Сверху набросил пяток гальвадий, а поверх всего пакет с 2 фунтами креветок. Все это нагромождение он передал клиенту, получил расчет и опустился на табурет. Сегодня, вроде, торговля шла гладко. Нет, придя домой, клиенты, конечно, понимали, что их слегка обманули, добавив вместо нормальной рыбы жестких чудовищ с глубины. Однако бежать обратно они не торопились, поскольку их удерживал пакет с бонусами-креветками, омарами, морскими скорпионами и даже грибами, хотя это и было немного не в тему.